Когда Карл говорил таким тоном, надо было слушаться. И даже сама кормилица, несмотря на то, что ее царствующий питомец сохранил за ней все былые привилегии, не решалась противиться его приказам. Явились все, кого потребовал король, и прием послов был назначен не на завтра, что оказалось невозможным, а через 5 дней. Между тем, в назначенный час, то есть в 5 часов вечера, королева-мать и герцог Анжуйский отправились к Рене, который, как известно, был предупрежден об этом посещении и успел все приготовить для таинственного действа. В келье для жертвоприношений стояла жаровня, на ней лежал раскалившийся до красна стальной клинок, на поверхности которого причудливыми арабесками должны были обрисовываться грядущие события в жизни того, о ком вопрошали оракула. На жертвеннике была раскрыта книга судеб. Ночь была ясная, и Рене легко мог наблюдать ход и положение светил. Первым вошел герцог Анжуйский. Он был в накладных волосах, в маске и в широком ночном плаще, скрывавшем его фигуру. Вслед за ним явилась королева-мать. Не зная она заранее, что это ее сын, она его сама бы не узнала. Екатерина сняла маску, герцог Анжуйский остался в маске. «Ты ночью делал наблюдение?» — спросила Екатерина. «Да, мадам», — ответил Рене, — «и звезды уже дали мне ответ о прошлом. Тот, о ком вы вопрошаете, отличается, как и все лица, родившиеся под созвездием Рака, пылким сердцем и беспримерной гордостью. Он могуществен, он прожил почти 1/4 века, небо даровало ему славу и богатство, так, мадам?» «Может быть», — ответила Екатерина. «С вами волосы и кровь. Вот они». И Екатерина передала некроманту русый локон и флакончик с кровью. Рене взял флакончик, встряхнул его, чтобы смешать фибрин с серозной жидкостью, и капнул на раскаленный до красна клинок большую каплю крови, которая тотчас закипела и стала испаряться фантастическими очертаниями. «О, мадам!» — воскликнул Рене. «Я вижу, как он корчится от жестоких болей. Слышите, как стонет он, точно зовет на помощь. Видите, как все вокруг него становится кровавым. Видите, как вокруг смертного его одра готовятся великие бои. Вот копья, вот мечи. И долго будет так?» — спросила Екатерина, несказанно волнуясь и останавливая рукой Генриха Анжуйского, который с жадным любопытством наклонился над жаровней. Рене подошел к жертвеннику и произнес каббалистическое заклинание с таким убеждением, с таким жаром, что на висках у него вздулись жилы, а сам он затрясся от нервной дрожи и задергался в пророческих конвульсиях, вроде тех, которые сотрясали древних пифий, восседавших на треножниках и не оставляли их до смертного одра. Наконец он встал и объявил, что все готово. Взял одной рукой флакончик, еще на 3/4 полный, а другой — локон. Затем, приказав Екатерине раскрыть наугад книгу и остановить свой взгляд на первом попавшемся месте, он вылил всю оставшуюся кровь на стальной клинок, а локон бросил в жаровню, произнося каббалистическую формулу, состоявшую из еврейских слов, значение которых он сам не знал. Тотчас герцог Анжуйский и Екатерина увидели, как вдоль клинка протянулась какая-то белая фигура, закутанная в саван. Над ней склонилась другая, как будто женская фигура. В то же время локон ярко вспыхнул красным острым языком. 1 год! — воскликнул Рене. «Не больше, чем через год этот человек умрет, и его будет оплакивать только одна женщина». Впрочем, там, на другом конце клинка, видна еще одна женщина, а на руках у нее, кажется, ребенок. Екатерина посмотрела на сына и, казалось, спрашивала его, кто эти две женщины. Но едва Рене успел произнести эти слова, как стальной клинок побелел, и все рассеялось. Тогда Екатерина раскрыла книгу наугад, и чужим голосом, который она была не в силах изменить, несмотря на все свое самообладание, прочла следующее двустишие. «Погибнет тот, пред кем трепещет свет, коль позабудет мудрости совет». Некоторое время царила полная тишина. «А каковы знамения в этом месяце для лица тебе известного?» — спросила Екатерина через несколько секунд. «Как всегда, самые благоприятные, мадам, если только не удастся преодолеть рок, вызвав единоборство одного божества с другим, то будущее обеспечено за этим человеком, хотя...» «Хотя что?» «Одна из звезд, входящая в его созвездие, пока я наблюдала ее, была закрыта темным облачком». «Ага, темным облачком, значит, есть некоторая надежда». «Мадам, о ком вы говорите?» — спросил герцог Анжуйский. Екатерина отвела сына подальше от света жаровни и шепотом начала ему что-то говорить. В это время Рене стал на колени и, капнув себе на руку последнюю каплю крови, рассматривал ее при свете горевшей жаровни. «Странное противоречие», — говорил он, — «но оно доказывает, как ненадежно заключение простой науки, которой занимаются рядовые люди. Не для меня, а для всякого другого, врача, ученого, даже для Амбруаза Паре, вот эта кровь. Чиста, здорова, кислотна, полна животных соков и обещает долгие годы жизни тому телу, из которого она взята. А тем не менее вся ее сила иссякнет быстро. Не пройдет и года, как эта кровь угаснет». Екатерина и Генрих Анжуйский обернулись и прислушались. Глаза герцога блестели сквозь глазные прорези маски. «Да», — продолжал Рене, — «простым ученым доступно только настоящее, а нам открыто прошедшее и будущее». «Итак, вы продолжаете утверждать, что он умрет не позже, чем через год. Так же верно, как то, что и мы трое, еще живущие, когда-нибудь упокоимся в гробу. Однако вы говорили, что кровь чиста, здорова, что она пророчит долгую жизнь. Да, если бы все шло естественным путем, но ведь всегда возможен несчастный случай». «О да, вы слышите, — сказала Екатерина Генриху Анжуйскому, — возможен несчастный случай. Увы, тем больше оснований мне остается, — ответил герцог. Об этом нечего и думать, это невозможно». Герцог Анжуйский обернулся к Рене и сказал, изменив свой голос: «Благодарю, возьми этот кошелек». «Идемте, граф, — сказала Екатерина, нарочно дав титул своему сыну, чтобы сбить Рене с толку. И оба посетителя вышли из лавки парфюмера. «Матушка, посудите, — говорил Генрих Анжуйский, — возможен несчастный случай. А если он произойдет в мое отсутствие? Ведь я же буду от вас в 400 милях!» 400 миль, сын мой, можно проехать в 1 неделю». «Да, но пустят ли меня сюда другие? Неужели нельзя мне подождать?» «Как знать», — ответила Екатерина. «Быть может, несчастный случай, упомянутый Рене, и есть тот самый, который со вчерашнего дня уложил короля в постель. Слушайте, мой милый сын, возвращайтесь отдельно от меня, а я пройду в калитку монастыря августинок. Моя свита ждет меня в монастыре. Ступайте, Генрих, ступайте. И если увидите своего брата, не раздражайте его ни в коем случае».